Глава 26. Домой я вернулась к 9 часам. Алексей Александрович жарил мясо. Он был в чудесном настроении, что в последнее время с ним случалось редко. Плавно пританцовывал с лопаткой в руке. Мальчишки крутились рядом. Матвей хлопал в ладоши, а Давид барабанил ложкой и вилкой по всем предметам на столе. Было шумно. Муж обернулся, когда я зашла. Быстро оглядел меня и спросил: «Ты в таком виде ходишь на работу?» «Нет. С ума, что ли, сошел?» «Ну что ж». Привычным движением он легко перевернул отбитый толстый кусок. И, надо признать, мясо выглядело на редкость убедительно. «Давай, послушаю, кто нарядил мою жену в трусы». «Фрося. У нас есть сотрудница Фрося. Она влюблена в моего начальника, и еще она дизайнер». «И?» «Ну что «и»? Ты же подполковник, дальше сам догадаешься». «Догадался. Эту юбку я сам тебе в белье положил, чтобы ты ее не нашла». «А-а-а». Я скинула пальто, сняла туфли и протерла их салфеткой. Муж немного понаблюдал за мной и отвернулся к плите. Перебросил крохотное кухонное полотенчико через плечо. «Мальчики, достаньте маме тарелку и бокал. Вон тот берите из серванта». Он подмигнул мне. «Я купил муку Зани. К мясу самое то». Я поцеловала сыновей в щёчки. Завидев меня, они сразу стали кривляться и бегать, как оголтелые, словно со мной в дом пришел беспорядок. Мужа я обняла и сказала на ухо: «Ты же не любишь, когда я пью». «Почему же?» Он чмокнул меня в лоб. «Я люблю, когда тебе хорошо». Я решила, что в следующий раз пить будут только в Цинандале. «В Цинандале?» «Это такое село в Кахетии. Там знают толк в вине». «Интересные заявления». Матвей гонялся за Давидом, изображая зомби. До тех пор, пока Давид со всей дури не ударился головой о распахнутую дверцу шкафа, я крикнула: «Эй! У мамы Датошка один такой! Запасных Датошек мы не делали!» Когда мы все сели за стол, я рассеянно произнесла: «Кстати, мне сегодня звонила Вася. Заметила, что ты часто опаздываешь». Алексей Александрович помрачнел. Похоже, Вася его достала. «Это не ее дело». «Может быть, мое? Чем ты занимаешься помимо работы?» «Нино, о чем ты? У меня в жизни есть только дом и работа». «И дорога между ними». «К чему это ты клонишь?» «Я не знаю, просто брякнула». Он внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Ужин прошел хорошо, муж готовил гораздо вкуснее, чем я. Моя картошка бывает недоварена или переварена. С солью то же самое, то слишком, то вообще пресно. Будто бы я не умею ни в чем находить баланс. Вот у Алексея Александровича все как надо, даже придраться не к чему. Через час я прогнала мальчиков спать, а мы остались на кухне. Муж улегся на диван, я сидела за столом, смотрела на открытую бутылку, к которой я не притронулась, и уговаривала себя сложить грязную посуду в раковину, чтобы завтра ее помыла Ольга Викторовна. О том, чтобы утрамбовать ее в посудомойку, не могло быть и речи. «Ложись ко мне», — позвал муж. На диване лежал клетчатый плед. Муж раскрыл его и обернул мои холодные ноги в плотный кокон. Так сидеть было тепло и удобно. Я помолчала и вдруг неожиданно для себя сказала: «Помнишь, ты всегда спрашивал про мой первый раз?» Он удивленно посмотрел на меня, дружелюбно покивал и уткнулся опять в телевизор. «Я имею в виду секс. Мне кажется, что я, наконец, хочу рассказать. При всей моей любви ко всякого рода девиациям, я никогда не намекала на нашу с Гелой связь. Было подозрение, что мой муж, этот умный и тонкий в служебных делах человек, не поймет всего слепого безумия страстных отношений между людьми столь разного возраста». «Нино, а что за подарок такой? Может, подождешь до нашей годовщины?» Заулыбался он. Редко у него бывало такое веселое настроение. «Ничего, сейчас я его испорчу». Я насупилась и очень серьезно, размеренно начала рассказ. Мы познакомились с Икой, когда нам было по 12 лет. С той поры мы были просто не разлей вода. То, что мы учились в разных школах, было для нас катастрофой. Хотя она жила на Петроградке, а мы в центре, детям это расстояние казалось огромным, поэтому встречаться мы могли только на выходных. Мы обожали друг друга. У меня не было никого ближе, чем она. Даже более того, она была как я, а я была как она. То есть мы были одним человеком, с одинаковыми желаниями абсолютно, с одними и теми же взглядами на все и на парней в том числе. И только в одном мы расходились. Об этом она даже не догадывалась. Ты же знаешь Гелу, ее отца? Конечно, знаешь. В то время ему было около 40 лет, может, 42. Он был похож на какое-то животное. Гела поглядывал на меня кошачьими глазами. Нос у него был соколиный. Я видела его в молодости на фотографиях. Внешне он просто копия Нико из фильма «Отара и Осилиани». «Помнишь «Листопад»?» Алексей Александрович покачал головой. «Ну как?» «Ладно», — махнула я рукой. «Мне нравился он. Ну, знаешь, такой властный и мужественный. Получает все, что только захочет». Гела очень любил Тбилиси. Он был одержим идеей построить родной город здесь, в Петербурге. Муж приподнялся на локтях. Похоже, от моего бойкого начала его веселый настрой начал быстро пропадать. «Он тебе нравился как мужчина?» «Да что ты! Нет, конечно. Мне и в голову не могло прийти фантазировать о нем. То есть никаких сексуальных мыслей на его счет не было, честно говоря. Мне было трудно формулировать. Позыв рассказать мужу правду о себе был спонтанен, и я не успела вовремя сориентироваться в воспоминаниях. О чем-то я могла сказать ему прямо, но кое-что следовало немного исказить, чтобы предстать перед ним в выгодном свете. Видя его взволнованное состояние на вопрос, нравился ли он мне как мужчина, я солгала быстро и бессовестно. Не было сексуальных мыслей, как же. Я сама была ходячая сексуальная мысль. Ничто другое меня вообще не волновало. Мой отец обожал Гелу. Не знаю, какими криминальными делами они занимались, но часто пропадали по ночам. В ту пору они тоже были неразлучны, как мы с Ией. И вот однажды цепные псы Гелы донесли ему, что Ия балуется сигаретами. Он позвал нас на кухню и кинул ей пачку беломора. «Кури», — говорит. Ика отнекивалась, а потом взяла папиросу и выкурила. Он заставил ее курить еще. Муж нахмурился. «Зачем это?» «Такой метод воспитания. Нетривиальный, согласна», — усмехнулась я. Они стали спорить, а это строго-настрого запрещено. Гела наехал на нее и запер в своей комнате на целый день, а меня оставили в одиночестве болтаться без дела. У них была грузинская библиотека. Дочинашвили, Шилашвили, Шитаидзе. Особняком стояли Дату Туташхе и собрание сочинений Атара Чхеидзе. «Никогда не слышал от тебя столько грузинских слов». Я рассмеялась. «Это происходит со мной только тогда, когда я вспоминаю о прошлом. В общем, из всего этого я могла читать только Ака Мурчеладзе, и то не до конца. Перелет на Мадатов и обратно». Вдруг сам Гела входит, начинает со мной разговаривать. Я была так удивлена, что он вообще со мной заговорил, от страха вся онемела. Так все началось. «Началось, прости, что? Ты спала с Гелой Беридзе?» «Да». Несмотря на профессию мужа, которая предполагала определенные способности для тренировки сложных техник контроля эмоций, обычно мне не составляло особого труда прочитать, что творится у него внутри. Его лицо выдает мне все, о чем он думает. Вот и сейчас, понятное дело, он был зол, хотя старался это спрятать, казаться бесстрастным, сдержанным. Однако, судя по тому, что он немного подтормаживал, я полагала, что он вспоминает все 13,5 лет нашего брака, восстанавливает в памяти немногие эпизоды своего общения с Гелой, чтобы понять, не допустил ли он где-то постыдную для мужа оплошность. «Сколько это продолжалось?» — сухо спросил он. Я пожала плечами. «Года 4». «Ты спала с Гелой 4 года?» Спокойный Алексей Александрович вскочил и зашагал большими шагами по кухне. «Убью этого старого извращенца, ей-богу!» «Да успокойся, успокойся, не за что его убивать. Уже не за что. Прошло ведь столько лет». «Ты была ребенком. «Мне было 17 лет». «И что потом? Кто-то узнал? Тамази знает?» «Да ты что? Это бы убило отца». «Об этом узнала Лейла, жена Гелы». Я подняла глаза вверх. Не уверена на все 100%, но похоже на то. В какой-то момент она сильно отстранилась от нас, а потом просто запретила мне у них ночевать. Под разными предлогами, то так, то эдак. Знаешь, удивительно, но это сработало. Через год у меня появился первый серьезный возлюбленный, а потом ты. И за все время он не пытался встретиться с тобой наедине? Я подумала, что тут можно и соврать. Но желание уязвить мужа и одновременно показать свою востребованность победило. Я сказала небрежно: «Пытался, как не пытался. Даже было у нас пару раз где-то в гостиницах, но потом все быстро сошло на нет». «Почему?» «Гела ужасный бабник. От него тогда залетела одна из его многочисленных любовниц, и ему стало не до меня». Вырвалась ужасная правда. Алексей Александрович отрывисто сказал: «Я в шоке». «То, что узнала Лейла, — это полбеды. Мне как-то плевать. Мне было важно, чтобы не узнала Ика». «И она не узнала?» «Нет». «Ты не хочешь ей рассказать?» «А что я должна ей сказать? Что я 4 года трахалась с ее отцом? Это ужасно. Раньше я до трясучки боялась, что все это всплывет. Но теперь это уже как-то не актуально. Ты так не думаешь?» «Если не актуально, то скажи сейчас». «Зачем? Я не из тех, кто любит сотрясать воздух». «Ты?» «Я имела в виду, что мне это не требуется». «А облегчить душу?» Я рассмеялась ему в лицо. «Ты точно мой муж? Мне нечего облегчать». «Бессовестная», — тихо сказал он. Когда мы с Алексеем Александровичем легли в постель, на меня накатила вполне себе реальная нежность. Я придвинулась и положила голову ему на плечо. Он не отреагировал, все еще дышал сурово. Через 15 минут он уснул, а я смотрела в потолок и думала о том, счастлива ли я на самом деле. Из гардероба на меня пялилась отвратительная низкорослая тень. Я отвернулась и закрыла глаза.